«Привет, Мона. Как экскурсия? Что видела? Что узнала?» Экскурсия была очень интересная. Мы видели старинные вещи, которыми люди пользовались много лет назад. А еще во время экскурсии нам рассказали русскую народную сказку «Месяц, солнце и ветер». Она мне так понравилась, что я купила книгу, где есть эта сказка. «Можешь дать мне ее почитать?» «Конечно, могу. Я уверена, тебе она тоже понравится».